Глава 13. Дома, захлопнув за собой дверь, Александра прислонилась к ней спиной. Вокруг царила тишина, почти стерильная чистота и этот чужой навязчивый запах, исходивший от нее самой, точнее, от куртки. Сначала Саша сбросила ее на пуфик в прихожей, как что-то опасное, и прошла вглубь квартиры. 5 минут спустя вернулась и взяла куртку в руки. Ткань была грубой, потертой на локтях и предплечьях, с едва заметными пятнами, природу которых страшно было угадывать. Северская против воли втянула воздух. Дым, что-то горькое, типа бензина или солярки, и под всем этим теплый, просто мужской запах. Не парфюма, а живого тела. От этого запаха у нее перехватило дыхание. Он был самым честным запахом, который она чувствовала за последние годы. Шумно выдохнув, она повесила трофей на вешалку, как доказательство того, что все это было наяву, и Клим был настоящим. А потом весь вечер металась по квартире, а куртка стала ее магнитом и мучителем. Александра перекладывала ее со стула на диван, с дивана на кресло, подходила, разглядывала, как артефакт с другой планеты, трогала молнии, потрепанные шевроны МЧС, вспоминала смех Земцова, когда она угрожала судом. Не злорадный, а какой-то уставший, будто он слышал это в сотый раз. Вспоминала, как он молча повернулся и ушел, увидев Сергея. Не потому, что испугался. Его работа была закончена. И на фоне этих воспоминаний ее собственное поведение разливалось по щекам жарким стыдом. В сознании всплыли строчки того дурацкого отзыва. Некомпетентный, грубый, не смог выполнить простейшую работу. А сегодня он выполнил работу, на которую у большинства не хватило бы духа. И был груб? Нет. Он просто прямой, как удар топора, без церемоний. Саша не находила себе места. Чувство стыда смешивалось с грызущим чувством незавершенности. Между ними остались невысказанные слова, неотданная куртка, незаконченный разговор, оборванный появлением Сергея. От этого чесалось внутри. Уже за полночь, измученная, на грани нервного срыва, она взяла в руки телефон. Палец завис над экраном. «Это безумие. Не надо. Отправь куртку курьером и забудь», — твердил внутренний голос. Но другая ее часть жаждала завершения. Хотела закрыть эту страницу или открыть новую. Северская задержала дыхание и быстро набрала. «Доброй ночи. У меня ваша куртка. Как вернуть?» На силе воли нажала «Отправить» и тут же начала искать, как отменить отправку, но было поздно. Сообщение стало прочитанным почти мгновенно. И так же быстро пришел ответ. Четкий и совершенно безэмоциональный. «Добрый. Могу сам забрать после смены». Саша замерла. Воздух в комнате стал вязким, как сироп. «Сам? После смены? Клим хочет приехать сюда, к ней». Сердце ухнуло вниз и забилось с такой силой, что отдалось звоном в ушах. Это был не страх, а паническая, животная тревога, смешанная с запретным острым любопытством. Александра нервно сглотнула вязкую слюну. Внутри бушевала буря, а сомнения рвали на части. Она зажмурилась, пытаясь заглушить внутренний хаос. Палец повис над экраном. Секунда, две. Она выдохнула резко, с обреченностью, и написала: «Буду ждать». Телефон выпал из ослабевших пальцев на диван. А Саша еще долго сидела, глядя в темноту, и чувствовала, как последние остатки ее прежнего, надежного мира рассыпаются в прах. А что останется после? Относительное спокойствие на базе было обманчивым, но пару часов никто не дергал, и можно было перевести дух. Спасатели собрались в комнате отдыха, чтобы перекусить и набраться сил. «Земцов, а куртка-то твоя где?» — с притворной заботой спросил Степа, пряча улыбку в кружке с кофе. «Он ее махнул, не глядя на норковую», — вставил Ян. И по всей комнате прокатился сдержанный хохот. Клим лишь фыркнул, снисходительно закатывая глаза. Но улыбка все же появилась на его губах. «Идиоты! Куртка на выезде испачкалась!» Ложь давалась туго, он сам себе не верил, потому что куртка осталась на Александре, и теперь с ней придется что-то делать. Мысль об этом вызывала странное беспокойство. Всплыло воспоминание, как нес ее на плече, такую легкую и хрупкую. Как будто под напускной броней из колючек и высокомерия скрывалось что-то очень нежное и трепетное. Клим помнил ее глаза, блестящие от слез и ярости, дрожащие губы, которые прошептали «спасибо» так тихо, будто это слово причиняло ей физическую боль. «Прекрати! Не смей!» — мысленно одернул себя Земцов. Мысли об этой женщине были непозволительны. Она из другого мира, того, где его считают челядью, да и сам он. Ему не до этого. Юля, девочки, долги, вечная усталость. Ему не до изысков. Но воспоминания, словно заноза, засели в мозгу и не желали уходить в вечность. В кармане завибрировал телефон. Клим мгновенно напрягся и достал его из кармана. Больше всего он боялся получить сообщение из больницы и облегченно выдохнул, увидев имя – Александра Северская. Что-то ёкнуло в груди. Сердце пропустило удар и забилось в другом ритме, когда Земцов открыл сообщение. «Доброй ночи. У меня ваша куртка. Как вернуть?» Клим моргнул и прочитал еще раз. Она написала сама, еще и без высокомерия. После всего... Он ответил почти на автомате, кратко и по делу. «Доброй. Могу сам забрать после смены». Время замерло. Секунды тянулись мучительно медленно, пока Земцов ждал ответ. Уже думал, что не ответит, когда прилетело новое сообщение. «Буду ждать». По телу словно прошел легкий разряд тока. Клим не ожидал, не просил, но... «Буду ждать от нее». Колючие мурашки пробежали по позвоночнику. Он усмехнулся. Себе, ситуации, этому абсурду, и прикрыл глаза, откинувшись на спинку кресла в комнате отдыха. Удалось даже вырубиться на пару часов тяжелым поверхностным сном. Перед рассветом их все же дернули на вызов. Ребенок случайно закрылся в квартире, мать в истерике. Благо, все закончилось быстро и счастливо. Ян ловко вскрыл дверь старой кредиткой. Малыш даже не испугался. Сидел, строил замок из кубиков, но все время, пока они выполняли свою работу, Клим ловил себя на том, что где-то на задворках сознания крутится мысль про Северскую. И от этого внутри поднималось странное, забытое чувство. Приятное, легкое, нервное ожидание. Как в юности, перед свиданием. «Идиот! Совсем крыша поехала!» — ругал он себя. Но избавиться от этого ощущения не получалось. Оно плотно обосновалось в груди и волнами расходилось по телу. Сдав смену на этот раз вовремя, Клим попрощался с сослуживцами, вышел на свежий утренний воздух, пахнущий морозом, и направился к своей шестерке. Завел машину и вырулил с территории базы. Машина покатила по спящим утренним улицам, урча глухо, но исправно. Клим приоткрыл окно, и порыв морозного воздуха ворвался в салон, прогоняя остатки сонной дремы, а мыслями уже был там, у Александры. Свернул на знакомый поворот. До дома оставалось 5 минут. А потом... Звонок телефона вырвал его из раздумий. «Ольга Павловна». Клим нахмурился, но ответил на звонок, понимая, что отделаться уже не получится. «Алло?» Голос прозвучал хрипло от усталости. «Клим Евгеньевич, доброе утро!» Голос Ольги был сладким и заботливым, но от этой слащавости его передернуло. Он прижался к обочине, давая проехать потоку машин. «Уже не уверен», — буркнул в ответ. Предстоящий разговор сулил одни неприятности, а в голове уже рисовался другой. Сложный, нервный, непредсказуемый. Разговор с той, что ждала его сейчас в своей квартире, а Клим, судя по всему, опять опаздывал.